Глава 16. Дети проснулись и закричали в страхе. Маленькая хижина ходуном ходила, сотрясаемая ударными волнами взрывов, следовавших один за другим совсем рядом. Джордана вскочила с постели и, подбежав к детям, прижала их к себе. В соседней комнате кричала женщина, но Джордана не могла понять, кто именно. Сквозь щели досок, которыми были забиты окна, просачивались огненно-рыжие отблески. И снова маленький домик содрогнулся. Огненные извержения разрывали ночь. Как ни странно, Джордана совсем не испугалась. Напротив, впервые с той минуты, когда их похитили, она чувствовала себя уверенно. «Что это, мамочка?» — дрожащим голосом сквозь слезы спросил Мухаммад. «Папа за нами приехал, дорогой. Не бойся!» «Где он?» — плакал Шамир. «Я хочу, чтобы он пришел». «Придет», — успокаивала Джордана. «Обязательно придет. Уже совсем скоро». На пороге появилась Анна. «С вами все в порядке, мадам?» «Все нормально», — Джордана вынуждена была кричать. Такой стоял шум. «Как у вас?» Магду ранила осколком дерева в руку. «В остальном все в порядке». Она замолкла на полуслове, сжавшись в комок от очередного взрыва. «Вам нужно помочь с детьми?» «Нет-нет, все хорошо». Она неожиданно вспомнила кадр из фильма о войне, который когда-то видела. «Скажи, чтобы все легли на пол и прикрыли головы руками. Так будет безопаснее». «Хорошо, мадам». Казалось, ее шотландскую невозмутимость поколебать было невозможно ни при каких обстоятельствах. Она вышла. «Мальчики на пол», — приказала Джордана, потянув детей за собой. Они легли лицом вниз по обе стороны от матери, и она спрятала их головы у себя под мышками. Взрывы становились все реже. Уже можно было различить винтовочные выстрелы, крики и топот людей, бегавших вокруг. Джордана крепко держала детей и ждала. Лейла бежала по лагерю, то и дело натыкаясь на растерянно суетившихся мужчин. Казалось, стреляют со всех сторон. И только у одного человека была цель. Рамадан бежал к хижине, где прятались женщины с винтовкой наперевес. Он ничего не слышал и продолжал бежать, пока не исчез за углом дома. Сама не ведая почему, Лейла побежала за ним. Дверь была открыта, когда она подбежала. Лейла остановилась, как вкопанная, прижавшись к стене в задней комнате вокруг Джорданы и детей. Сгрудились женщины. В узком дверном проеме, соединявшем обе комнаты, стоял Рамадан и неотвратимо поднимал дуло автомата. «Лейла!» — крикнула Джордана. «Они твои братья!» — Рамадан оглянулся. И только увидев холодные и пустые его глаза, Лейла поняла, что она значила для Аль-Ихва не более, чем ее братья. Они признавали родственные кровные узы, отвергаемые ею самой. Они использовали ее как необходимую вещь и выбрасывали теперь за ненадобностью. Двумя руками она держала револьвер перед собой. Палец сам собой нащупал курок, но только когда обойма опустела и Рамадан тяжело рухнул, она поняла, что нажала курок. Глядя поверх его тела, она заметила, как Джордана прижала к себе лица детей, чтобы не дать им смотреть на хлеставшую и растекавшуюся по полу кровь. И вдруг Лейла почувствовала, как пара сильных рук обхватила ее сзади. Она извивалась всем телом, пытаясь вырваться. «Лейла! Прекрати!» — послышался знакомый голос. Она повернула голову и вскрикнула от удивления. «Хамид, откуда ты?» «Ты еще успеешь задать мне вопросы», — он потянул ее за собой к выходу. Ослабив хватку, но не выпуская ее руки, он тащил ее через всю территорию лагеря от дома к дому и, наконец, к отверстию в стене, образовавшемуся в результате одного из взрывов. Когда они добрались до опушки леса, он толкнул ее на землю. Она подняла голову. «Что ты здесь делаешь?» Он снова ткнул ее головой вниз. «Не помнишь, чему я тебя учил? Не высовывайся!» «Ты не ответил на мой вопрос», — настаивала Лейла. «Я пришел за тобой». «Почему, Хамид, почему?» «Потому что не хотел, чтобы тебя убили», — хрипло пробормотал он. «Ты всегда была никчемным солдатом». «Хамид, ты меня любишь?» — задохнувшись, произнесла Лейла. Он молчал. «Почему же ты ни слова мне не сказал тогда?»